Чернобровая рассердилась, — воскликнула Баучай. — Куда ты уходишь? У тебя нет никаких оснований обижаться. С этими словами она встала, чтобы удержать Даюй, но едва она дошла до двери, как столкнулась с наложницей Джао и наложницей Джоу, которые пришли навестить Бао Юя. Бао Юй и девушки встали и пригласили наложниц сесть, и только Фэн Цзе продолжала сидеть, не обращая ни малейшего внимания на вошедших. Едва Бао Чай собралась заговорить, как на пороге появилась служанка госпожи Ван. «Приехала супруга господина Ван Цзетена», — сообщила она, — «и наша госпожа приглашает барышень к себе». Ли Вань и Фэн Цзе поспешили к госпоже Ван, за ними вышли также наложницы Джао и Джоу. «Я не выхожу из дому», — крикнул им вслед Бао Юй, — «так что вы уж скажите супруге моего дяди Ван Цзетена, чтобы она себя не утруждала приходом сюда». Обратившись затем к Дай Юй, он добавил: «Сестрица, не уходи, я хочу с тобой поговорить». Услышав это, Фэн Цзе повернулась и сказала Дай Юй: «Вернись назад, с тобой хотят поговорить». Она потихоньку втолкнула Дай Юй в комнату, а сама вместе с Ли Вань удалилась. Бао Юй, смеясь, схватил Дай Юй за руку и молча смотрел на нее. Дай Юй невольно покраснела и сделала попытку вырваться. «Ой, ой!» Вдруг воскликнул Бао Юй: «Как болит голова!» «И по делам», — ответила Дай Юй. Неожиданно Бао Юй вскрикнул, вскочил с места и начал выделывать прыжки по 3-4 чи в высоту, бормоча всякий вздор. Перепуганная Дай Юй вместе со служанками бросилась к матушке Дзя и госпоже Ван. В это время там находилась и супруга Ван Цзетена, и они втроем поспешили к Бао Юю, чтобы посмотреть, что с ним происходит. Бао Юй схватил в одну руку нож, в другую палку и стал неистово бросаться на окружающих, разбрасывая и переворачивая все, что попадалось ему под руки. При виде такой картины матушка Дзя и госпожа Ван задрожали от страха и разразились громкими рыданиями, которые чередовались с возгласами: «Мальчик, родной!» Переполошился весь дом. В сад сбежались Дзяше, госпожа Син, Дзяджен, Дзяджень, Дзялянь, Дзяжун, Дзяюнь, Дзяпин, а также тетушка Сюэ, Сюэпань, жена Джоу Жуя и многие слуги и служанки. Все пребывали в состоянии крайней растерянности и не знали, что предпринять. И вдруг в саду появилась Фэн Цзе. Она размахивала сверкающим кинжалом и убивала попадавшихся на пути кур и собак. Увидев людей, она страшно вытаращила глаза и хотела броситься на них. Поднялся еще больший переполох. Не растерялась только жена Джоу Жуя, которая поспешила привести в сад нескольких женщин посильнее. Они вместе набросились на Фэн Цзе, отобрали у нее кинжал, а ее отнесли в дом. Пин Эр и Фэн Эр разразились воплями. Дзя Джен тоже был крайне взволнован. Пошли толки и пересуды. Одни говорили, что надо совершить обряд изгнания наваждения, другие доказывали, что необходимо позвать кудесника. Некоторые советовали пригласить из храма Яшмового владыки Даоса Джана, который умел изгонять нечистую силу. Обряд изгнания наваждения – обряд в Старом Китае, во время которого совершались жертвоприношения злым духам, чтобы изгнать их из тела больного. Шумели очень долго, устраивали молебствия, произносили заклинания, перепробовали многие лекарства, но все безрезультатно. Когда солнце стало садиться, Жена Ван Зетена попрощалась.